Не в моего ты Бога верила, Россия, Родина моя. Ты, как колдунья, дали мерила, и был, как пасынок твой я. Боец, забыл отвагу смелую, пророк, одрях и стал слепой. Отдай мне руку охладелую, идти единою тропой. Пойдем, пойдем, царевна сонная, к веселой вере и одной, где светит радость испоконная неопалимой купиной. Не клонь главы на грудь могутную и не пугайся вещим сном. О, будь мне матерью напутною в моем падении роковом!